55. Чтобы отвлечь от себя эти толки, Цезарь стал часто бывать в Сенате и в течение многих дней слушал представителей Азии, споривших, в каком городе возвести ему храм. Состязались 11 городов с одинаковой настойчивостью, но с неравными основаниями. Все они опирались на сходные доводы, ссылаясь на свое древнее происхождение, на преданность римскому народу в войнах с Персеем, Аристоником и другими царями. Примечание 47, а именно с Митридатом, Евпатором, Фарнаком и Парфянами. Конец примечания. Но Гипепа, Тралла и вместе с ними Лаодикея и Магнесия сразу же были отвергнуты, как города незначительные, и даже жители Илиона, заявившие, что Троя – мать Рима, не располагали ничем, кроме издревле утвердившейся за их городом славы. Некоторые колебания возникли по поводу Галикарнаса, так как его жители утверждали, что за 1200 лет их жилища ни разу не сотрясались от подземных толчков и что фундамент храма будет покоиться на природной скале. В отношении пергамцев было сочтено, что с них довольно существующего в их городе храма Августа, хотя именно это и было их главным доводом. Эфес и Милет отпали, потому что первый без того совершает священнодействие Аполлону, а второй – Диане. Итак, оставалось выбрать лишь между Сардами и Смирной. Жители Сард огласили решение этрусков, признававших их своими кровными родичами, ведь Тирен и Лид – сыновья царя Атиса, вследствие многочисленности своих соплеменников поделили их между собой. Страница 141. Лид остался на землях предков, а Тирену достались по жребию новые земли с тем, чтобы он основал на них поселение. Этим народам были присвоены имена их властителей, одному в Азии, другому в Италии. Смотри примечание 48. После этого могущество лидян возросло еще больше, так как они послали своих людей в Грецию, которая и стала называться затем по имени Пелопа. Примечание 48. Имеются в виду лидяне и тиренцы, этруски. Конец примечания. Одновременно жители Сард упоминали о грамотах, данных им нашими полководцами, о заключенных с нами во время Македонской войны договорах, смотри примечание 49, а также о полноводности протекающих у них рек, мягком климате их страны и богатстве земель, лежащих вокруг их города. Примечание 49. Имеется в виду война римлян с Персеем, 171-167 годы до нашей эры. Конец примечания.